Часть сороковая. Юлианна. «Ты обещала, что первая тестовая программа будет готова через полтора месяца», — произносит Андрей. «Обещала. А теперь говоришь?» «Говорю, что возникли непредвиденные сложности». «Понятно». Андрей сурово молчит. «Не ругает меня, не высказывает вполне заслуженных претензий, и от этого мне еще хуже. Понимаешь, один из моих программистов крупно накосячил». Но виновата в этом я. Как руководитель группы, я должна была вовремя заметить, что его понесло не туда, но я была слишком занята своей бурной личной жизнью. «Хорошо, мы подождем», — великодушно заявляет Андрей. «Три дня», — говорю я. «Нам нужно еще три дня. На самом деле будет хорошо, если мы управимся за неделю. Но если очень постараться...» «Ты сам меня отвлекал», — не выдерживаю я. «Да, это все моя вина». «Ну уж нет, вина моя, и мне все это переделывать». «В смысле тебе?» И тут я выдаю официальным тоном. «Я приношу глубочайшие извинения от имени нашей компании. Это непростительно и непрофессионально». «Юль, перестань. Я буду работать без выходных, пока ваша тестовая программа не будет готова». «Да фиг с ней, с этой программой». Он берет меня за руку и пытается поцеловать. «А я тут на работе, между прочим. И мне не нужно его снисходительное великодушие». Если бы на его месте был какой-нибудь другой клиент, я бы сгорела со стыда. И сейчас тоже сгораю. Я знаю, что у Андрея и его компании свои планы. Уже в понедельник должны были пройти первые тесты, а я его подвела. И ужасно злюсь. На себя. И на него. Он же реально меня отвлекал. Но на себя гораздо больше. Я не должна была позволить личному мешать моей работе. Для меня очень важна профессиональная честь. Я никогда раньше так не лажала перед клиентами, и то, что с этим клиентом я сплю, не освобождает меня от ответственности. «Все будет готово через три дня», — повторяю я. «Мы всем отделом будем трудиться в выходные». «А я хотел на эти выходные пригласить тебя в Стамбул», — вздыхает Андрей. «Уже гостиницу забронировал». «Куда ты хотел меня пригласить?» Ошарашенно таращусь на него я. «Улетим в пятницу вечером, вернемся в воскресенье ночью». Погуляем по городу, покатаемся на яхте по Босфору. «Какой нафиг Стамбул?» — восклицаю я. «О таких вещах нужно договариваться заранее». «Разве ты не любишь сюрпризы?» «Терпеть не могу. У меня работа и...» «И Даша. Я не могу просто так сорваться в любой момент. Но Андрей об этом не знает. У нас уже почти два месяца бурный служебный роман. Но наш совместный проект подходит к концу. Сейчас мы доделаем тестовую программу. Еще месяц, и все будет готово полностью. А потом? Что потом? У нас не будет повода встречаться по несколько раз в неделю, в рабочее время. А в нерабочее? Готова ли я впустить его в свою жизнь? Готова ли познакомить с дочерью? Я не знаю. Но я уже не думаю, что это абсолютно невозможно. Я помню, как когда-то Андрей заявил, что с трудом переносит чужих детей. Тогда меня это сильно задело. А сейчас я думаю, что те случайные слова... вряд ли что-то значит. Я забираю Дашу из садика, жду в раздевалке, когда она переоденется. Вся малышня взбудоражена. Оказывается, у них сегодня была лекция о безопасности. Даже если незнакомый дядя позовет смотреть миленьких щеночков, с ним нельзя идти, вздыхает подружка Даши Настя. И если чужая тетя даст целый пакет киндеров, вторит ей Антон, ни за что с ней не пойду. «А если у них будет тушь для ресниц и разноцветные тени?» — смотрит на меня Даша. «А ты сама как думаешь?» — спрашиваю я. «Конечно, нельзя!» — выпаливает моя дочка. «Я бы никуда не пошла с незнакомым дядей, даже если бы он подарил мне 10 тушей!» «Ну и умница! А ты мне купишь тушь для ресниц?» Вот никогда эта хитрюга не упустит момента. «Когда немного подрастешь, куплю». Мы садимся в машину. И тут моя сообразительная дочь задает вопрос, от которого я впадаю в ступор. «Мам, а зачем дяди крадут маленьких девочек?» Воспитательница так толком и не объяснила. «Прекрасно понимаю воспитательницу. Как объяснить такое ребенку? Не думаю, что пятилетней девочке нужно знать всю страшную правду. Раньше я ей говорила, что плохие дяди и тети отводят детей к бабе-яге, и она из них варит суп. Но, похоже, дочка подросла, и эта версия уже не катит». «Чтобы на них жениться?» — предполагает Даша. «Как Кощей Бессмертный на Василисе Прекрасной?» «Чтобы делать с ними плохие вещи», — мямлю я. «Мучить и убивать?» — страшным шепотом произносит Даша. «Да», — киваю я. «Я никогда никуда не пойду с чужими дядями. Я знаю, ты же у меня умница». Говорю это, а у самой пальцы нервно сжимают руль. И на сердце неспокойно. В обыденной суете мы забываем о том, что опасности подстерегают наших детей на каждом углу. Даже думать об этом всем невыносимо. Но надо думать, надо помнить. И надо поставить себе напоминание. Поговорить с Дашей на эту тему через недельку. А потом еще раз. Через месяц-другой. Чтобы она точно все усвоила. А то этой стрекозе в одно ухо влетело, в другое вылетело. Андрей. Юлька потерялась на все выходные. Засела за запоротую ее сотрудником программу. Она, видите ли, профессионал. Ее честь задета. Да плевать на это все. Но я ее понимаю. Сам бы поступил так же. В случае с любым другим клиентом. Но это же я. Со мной же можно договориться по-другому. Очень даже легко. Но моя упрямая лягушенция договариваться не захотела. Выключила телефон, чтобы ничто не отвлекало, и засела за работу. Сейчас вечер воскресенья. Я заказал ужин на вынос в ресторане и приехал в ее офис. А ее там не оказалось. Мне сообщили, что она уехала полчаса назад доделывать программу дома. Я знаю ее адрес. Еще со времен нашего отдыха заполучила его в гостинице. Но Юлька об этом не подозревает и при этом не берет трубку. А у меня тут ужин стынет, а она наверняка забыла поесть, закопавшись в работу. Что ж, пора рассекречиваться. Она у меня в гостях уже была, теперь я заявлюсь к ней с ужином и тем самым южным портвейном, который мне с большим трудом удалось отыскать в винном магазине. Я паркуюсь у Юлькиного дома, нахожу подъезд, набираю номер квартиры на домофоне. Немного волнуясь, жду ответа. Наверняка Юлька разозлится, что я заявился без приглашения, но, надеюсь, не прогонит. Особенно, если я скажу, что у меня с собой ее любимые ребрышки и портвейн. В домофоне раздается шуршание. «Привет», — говорю я. «Кто там?» — спрашивает меня тонкий детский голосок. «Ребенок? Откуда в квартире Юльки ребенок?»